прозвище «Полишанами» даются друг другу не случайно. Друг Дмитрий Буторин, он же Дленов, прозван Ильею Федотовичем. Был в Палехе колодезных дел мастер Илья Федотович, который рыл для Палеха и округи колодцы. И никак не остался б в памяти у Полишан, а тем паче не назвали б его именем прекрасного художника и прекрасного человека Буторина, если бы однажды Илья Федотович, уже под старость, вырыв последний свой колодец, запив, не плевал бы в этот колодец. И не то главное, что он проклинал свою судьбу. Буторин ее никак не проклинает, а то, что он плевал в колодец, нарушив истину о том, что «не плюй в колодец, пригодится водице напиться». Поистине прекрасный художник и прекрасный человек зари туманной юности, лирик и всяческий бессребреник Дмитрий Николаевич Буторин не бережет своей жизни, наплевать. Он остался холост, когда мог бы прекрасно жениться, и может жениться до сих пор на лучшей девушке села. Оставшись холостым, много работая, он растил не своих детей, а племянниц. Когда полишане волновались о сенокосе, хватит ли сена, и отбивали косы, чтобы идти на покос, Дмитрий Николаевич никак не волновался, на покос не готовился и задумывал во время покосного отпуска написать пушкинского балду. По палехским традициям не дело не стать такому мастеру. По Буторину наплевать, и именно поэтому Илья Федотович. Труд свой надо беречь и ценить, жизнь свою надо делать и устраивать по мере сил в упорном труде до старости. Другой холостяк и заслуженный в Палехе Иван Васильевич Маркичев, о нем ничего не скажешь. Он сам в порядке, дом у него в порядке, перед домом в палисаднике цветут пионы, георгины и астры. В гости он пойдет, в гости к нему придут, все в порядке, он заслуженный, он работает. Женские его дела в секрете. И прозвание ему молодецкое, удалое, Иван Забелый. Полишане умеют трудиться и чтить правильные дела, строящие жизнь. 10 лет тому назад артель начиналась нищенски. Артельщики сложились 2 рублями членского взноса и 10 рублями паевых. Артельщики не умели делать ни папье-маше, ни лакировать. Вместо презрительного богомазы их стали называть не менее презрительно «карабошники». Артельщикам было очень трудно и голодно. Они работали, учились, портили, учились. Существовали со 100-рублевым капиталом. И был и есть до сих пор член артели Александр Иванович Блохин, тихий человек, мечтатель, хороший мастер. На каждом общем собрании Александр Иванович Блохин выступает теперь с одной и той же речью. «Простите меня, товарищи, — говорит он, — я сознаю, я виноват перед всеми и прошу, простите, восстановите мне стаж». Когда начиналась артель, когда артельщики, упорно трудясь и учась, и ошибаясь, подголодывали, у Александра Ивановича пала лошадь, и он уехал в Москву на более легкие заработки. Он выбыл из артели, как неработающий. Он был принят вновь в артель, когда вернулся в Палех, когда артель была уже сильна. Но он не был уже членом-учредителем. Он оказался мастером 2-го призыва. Материально стаж Блохину ничего не дает. Ему хочется восстановить стаж, чтобы восстановить свою артельную честь. Харламов 30 лет жил около Палеха. Голиков никак не классик и никак не все для Палеха. В Палехском музее хранятся работы Павла Парилова. Он совершенно реален, для него обязательны законы заимствований.